4. Патрисия Маккардл – главный сотрудник и предводительница поэтического каравана Новой Англии. Ноги от ушей, но костлявые. Нос аристократический, но непривлекательный. Слишком остро заточен. Гард как-то хотел ее мысленно поцеловать и ужаснулся непрошено всплывшей картинке. Этот клюв не просто скользнул по его щеке, а распорол ее словно бритва. Высокий лоб, нулевая грудь, глаза серые, точно горные ледники под пасмурным небом. Еще она вела свое происхождение от первых британских переселенцев, прибывших в Северную Америку на галеоне «Мэйфлауэр». Гарденер раньше работал с ней и уже знал, что не оберется проблем. В 1988-м его неожиданно включили в состав поэтического каравана Новой Англии при довольно жутких обстоятельствах. Впрочем, не столь уж неслыханных в мире поэзии, как и, скажем, в мире джаза или рок-н-ролла. В последнюю минуту в заявленной программе вдруг образовалась дыра, которую требовалось срочно кем-то заткнуть. Один из шестерых участников предстоящего веселенького круиза взял и повесился на ремне в сортире. «Прямо как Фил Оукс», — высказался Рон Каммингс в первый день тура, когда они с Гардом тряслись на смежных сиденьях в хвосте автобуса. Примечание. Филипп Дэвид Оукс. Фил Оукс. Годы жизни 1940-1976. Американский музыкант, автор и исполнитель песен протеста, в которых критиковались нарушения прав человека, война во Вьетнаме. Конец примечания. И нервно хихикнул, будто школьник на задней парте. «Впрочем, наш сукин сын Билл Клоурсворт никогда не блистал оригинальностью». Патрисии предстояло устроить 12 публичных чтений, причем аванс уже был заплачен, что, если отбросить высокопарную риторику, означало попросту предъявить шестерых поэтов в одной упряжке. Самоубийство Клоудсворта поставило Маккардл перед необходимостью за 3 дня отыскать публикующегося поэта в разгар сезона, когда все они были уже на расхват, или на вечных каникулах, как дурачок Билли Клоудсворт. — заметил Каммингс, криво ухмыльнувшись. Никто из потенциальных спонсоров не отказался бы уплатить оговоренную ранее сумму только из-за того, что караван уменьшился на 1 поэта. Поступить так было бы некультурно, особенно если учесть причину случившегося. И все же, с формальной точки зрения, это значило нарушить условия контракта, а Патрисия не из тех, кому по нраву какие бы то ни было нарушения». Выслушав 4 поэтов, один хуже другого, менее чем за 36 часов до первого выступления, она, наконец, позвонила Гарденеру. «Все еще пьянствуешь, Джимми?» — напрямик спросила она. Джимми. Он терпеть не мог подобного обращения. Вот Джим — то, что надо. Так его в основном и звали. Сам он мысленно именовал себя Гардом, и Бобби Андерсон тоже. «Пью помаленьку», — ответил Джим. «Не так, чтобы очень». «Что-то я сомневаюсь», — холодно проронила она. «Ты снова в своем репертуаре, Патти». Гарденер знал, что Патрисия ненавидит это обращение даже сильнее, чем он, Джимми. Вся ее пуританская кровь восставала против фамильярностей. «А почему ты спрашиваешь? Из любопытства? Или вдруг появилась во мне нужда?» Разумеется, он был в курсе, и она это знала, как и то, что Джим сейчас ухмыляется, и это ее не могло не бесить, зато его самого забавляло до жути, и это Патрисии тоже было известно, что радовало Гарденера больше всего. Еще несколько минут они скрещивали шпаги, а затем заключили нечто вроде брачного договора. Только не по расчету, а скорее по необходимости. Джиму нужна была дровяная печка для предстоящей зимы, подержанная, но в рабочем состоянии. Он устал, как собака, ютиться в холод на кухне перед плитой под стук расшатавшегося оконного косяка. А Патрисии срочно понадобился поэт. Они могли бы договориться и на словах, но вы не знаете сучку Маккардл. Она прикатила из Дерри с контрактом в 3 экземплярах и нотариусом. Гард даже слегка удивился, почему она не взяла с собой и 2-го нотариуса, на случай, если 1-го хватит удар, или просто так, на всякий случай. Плевать на плохие предчувствия. Стоит Гарденеру прямо сейчас улизнуть и не видать ему дровяной печи, как своих ушей. Половина-то гонорара получена. Патрисия потащит беглого поэта в суд и не пожалеет $1000, только бы вытянуть из него уплаченные караваном 300. С нее станется. Хотя Джим отработал почти все назначенные выступления, однако в контракте за его подписью черным по белому было указано: если Гарденер удерет по любой причине, которую координаторы тура посчитают неуважительной, вся невыплаченная ему сумма аннулируется, а весь аванс подлежит возвращению зарегистрированной корпорации «Караван» в течение 30 суток. Патрисия ни за что не отвяжется. И вовсе не из принципа, как будет думать она сама, а потому что в трудную минуту Джим назвал ее Патти. Но если бы только это. Попробуй он устраниться, и эта сучка не устанет поливать его грязью. Никогда уже Гарденеру не доведется принимать участие в поэтических турах, с которыми она хоть как-нибудь связана, а это чертова уйма туров. И ведь еще этот деликатный вопрос грантов. Муж Патрисии, вот уже 10 лет как покойный, оставил ей кучу денег». Нет, Джим, конечно, не думал, что у нее, как у Рона Каммингса, например, монеты выходят из задницы. Тело мисс Маккардл в принципе не могло иметь столь вульгарных отверстий, не говоря уже о прямой кишке. В случае необходимости она, скорее всего, прибегала к непорочному выделению шлаков. Как бы там ни было, Патрисия обошлась деньгами по-умному и учредила свой премиальный фонд. Этот шаг превратил ее одновременно в серьезную меценатку и чрезвычайно ловкую деловую женщину, ведь гранты налогами не облагались. Часть из них выдавалась авторам в назначенные сроки, другие служили наградами в конкурсах, а третьи страховали современные литературные журналы. Распределением ведали комитеты, за каждым из которых стояла сама Патрисия, чьи холеные руки подгоняли их друг к другу, словно части китайской головоломки. Или, вернее, сплетали их вместе, будто нити паучьей сети. Маккардл не просто вытрясет из Гарденера жалкие 600 баксов. Она наденет на него намордник. А ведь еще существует возможность, пусть слабая, но возможность, что Джим напишет 2-3 хороших стихотворения до того, как безумец, уже засунувший дуло в задницу мира, решится спустить курок. Значит, придется идти до конца. Гард заказал в номер бутылку Джонни Уокера. «Боже, благослови халяву отныне и вовеки, аминь!» И вскоре уже наливал себе по второй, причем руки на этот раз совсем не дрожали. Решил, значит, вытерпит. Однако день продолжал тянуться, и поэта все чаще посещала мысль о том, чтобы выйти к остановке на Стюарт-стрит, забраться в автобус с борзой на капоте, через 5 часов сойти у пыльной придорожной аптеки в Юнити. Оттуда уже автостопом до Трои. Позвонить и сказать: «Меня почти унесло циклоном, Бобби, но я вовремя скрылся в убежище. Здорово, правда?» «Брось, Гард. Каждый сам кует свое счастье. Проявишь силу — будет и удача. Взялся за дело — терпи». Джим перерыл дорожную сумку в поисках самой приличной одежды. Костюм для выступлений, увы, восстановлению не подлежал. Пара линялых джинсов, незатейливая белая рубашка, потрепанная майка с трусами и носки полетели на ровно расстеленное покрывало. «Мерси, мадам, но уборку делать не нужно. Я отлично выспался в ванной». Одевшись, Гарденер проглотил мятную конфету, запил алкоголем, бросил в рот еще мятных конфет и вновь принялся потрошить свою сумку, на этот раз пытаясь найти аспирин. Нашел. Проглотил сразу несколько штук. Посмотрел на бутылку. Отвел взгляд. В голове все отчетливее пульсировала боль. Джим сел у окна с тетрадями. Надо же выбрать, что прочесть вечером. При скудном свете стихи казались написанными на карфагенском. Вместо того, чтобы бороться с мигренью, аспирин явно решил с ней сотрудничать. «Трамбам, мерси, мадам!» Голова раскалывалась с каждым биением сердца. Словно тупой стальной бур медленно ввинчивался внутрь, над левым глазом, чуть в стороне. «Знакомое дело!» Гарденер дотронулся до бледного шрама, и задумчиво обвел его, еле касаясь подушечкой пальца. Там, под кожей, таилась стальная пластина, напоминание о несчастном случае в юности во время лыжной прогулки. Доктор тогда сказал: «Сынок, иногда тебя будут терзать головные боли. В такие дни говори спасибо, что ты вообще что-то чувствуешь. Считай себя невероятным везунчиком». Но Гарденер сомневался, что это так. Весьма сомневался, когда начинало накатывать. Дрожащей рукой, отложив тетради, он прикрыл глаза. «Я не смогу». «Ты сможешь?» «Нет. Луна уже сделалась кровью. Я это чувствую, черт, почти вижу». «Завязывай с этой ирландщиной, девка, никчемный слабак. Сильнее надо быть, сильнее!» «Постараюсь», — пробормотал он, не открывая глаз. Четверть часа спустя из носа закапала кровь, но Гард не заметил этого. Он заснул, сидя.